Совокупление с дьяволом. Совокупление верующих с божеством, принявшим то или иное обличие, известно издревле и упоминается во многих религиях. Соитие ведьмы с дьяволом, о котором твердили инквизиторы, явно имеет те же корни. Из ведьмы под пыткой вытягивали новые, самые интимные подробности. Похотливых мучителей интересовало буквально все. Пенис у дьявола оказался твердый, внутри кости лирок, а то и железо. Семенная жидкость леденяще холодная. Пенис раздвоенный, вводился он во влагалище и в задний проход, а некоторым ведьмам достался и расстроенный, третий конец одновременно вводился в рот. Так желаемое принимали за действительное. И все это было бы смешно, если бы тысячи женщин и даже девочек от 8 до 13 лет не признались в совокуплении с дьяволом, за что и были преданы смерти. Таков основной парадокс в истории ведьмовства. Преступления, якобы совершенные ведьмами, кажутся надуманными в духе Крафт-Эббинга, но потом мы вдруг вспоминаем, что тысячи невинных пали жертвой инквизиторской истерии. Барон Ричард фон Крафт-Эббинг, 1840-1902, известный немецкий психиатр.